41. Вид Цезаря не в блеске могущества и как бы не в своем лагере, а в захваченном врагом городе, плач и стенания привлекли слух и взоры восставших воинов. Они покидают палатки и выходят наружу. Что за горестные голоса? Что за печальное зрелище? Знатные женщины, но нет при них ни центуриона, ни воинов для охраны, ничего подобающего жене полководца, никаких приближенных, и направляются они к треверам, полагаясь на преданность чужестранцев. При виде этого в воинах просыпаются стыд и жалость, вспоминают об Агриппе, ее отце, о ее деде Августе, ее свекор Друс, сама она, мать многих детей, славится целомудрием, и сын ее родился в лагере, вскормлен в палатках легионов, получил воинское прозвище Калигулы, потому что, стремясь привязать к нему простых воинов, его часто обували в солдатские сапожки. Примечание 74. Калигула. По латыни «сапожок». Конец примечания. Страница 27. Но ничто так не подействовало на них, как ревность к треверам. Они удерживают ее, умоляют, чтобы она вернулась, осталась с ними. Некоторые устремляются за Агриппиной, большинство возвратилось к Германику. А он, все еще исполненный скорби и гнева, обращается к окружившим его со следующими словами.